Глава 43. Соблазн. Сердце бешено колотилось еще с той минуты, как увидел ее в зале. Конечно, с виду я оказался уверенным на все 100, но на самом деле волновался, словно пацан перед первым поцелуем. Еще вчера я ехал за рулем своей тачки, нервно барабаня пальцами по рулю и обдумывая, как все лучше обыграть, чтобы не получить отворот-поворот. Самое ужасное, если Лера уже устроила свою жизнь, и я опоздал. Но, думаю, не бывает безвыходных ситуаций. За то время, что провел в кресле начальника центрального офиса в Москве, я многое успел переосмыслить. Это такая работа над ошибками. Своими. В мгновение ока на мою голову свалилось все, к чему стремился. Это была победа. Почему же я не ощущал ее вкуса? Естественно, потому что рядом не было Леры. Никто не понимал меня так, как она. Я осознал, что не успокоюсь никогда. Эта победа стала очередной, одной из многих других, после которых я обычно ставил цель и вступал в бой с новыми силами. Но Лера, она перевернула мое мировоззрение. Оказывается, для меня важен вовсе не результат, а путь. Это самое интересное. Это то, что заставляет меня жить, двигаться, стремиться к лучшему. Лера, она и раньше не давала мне покоя, и не даст сейчас. Ее придется добиваться всю жизнь. Я понял, что готов и хочу этого. Год, 2, 10 лет. Наше противостояние не окончится никогда. И от этого мы будем желать друг друга еще сильнее. Разве это не есть то, ради чего стоит жить? Я сделал выбор. Фортуна оказалась на моей стороне. Подыскивая себе вакансию в ее городе, крайне удивился, что в наш филиал требуется директор. Ларису Павловну не пришлось долго уговаривать. Кажется, она и так все поняла. Благодарен ей за это. Побольше бы таких вменяемых начальниц. Закинул вещи в машину и распрощался с центральным офисом навсегда. Впереди меня ждал самый главный проект в моей жизни. Возможность построить серьезные отношения, найти любовь и создать семью. И вот теперь я вел свою мечту за собой и был на 7-м небе от счастья. Я держал Леру за руку не сильно, но достаточно крепко, чтобы не вырвалась. Нет, теперь я ее точно не упущу. Ключи от кабинета мне вручили еще вчера. Специально приехал поздно вечером, чтобы ни с кем не столкнуться и не испортить сюрприз. Мне нужно было видеть лицо и реакцию Леры в момент моего официального назначения. И теперь, когда увидел все, мои сомнения окончательно испарились. И что бы она ни сказала вслух, я не поверю. Завел ее в кабинет и закрыл дверь. Свет включать не стал. Огней ночного города, виднеющихся в окне, и новогодней гирлянды, мерцающей под потолком, было достаточно. «Тимур, я была в этом кабинете 100 раз, чего я тут не видела?» «Меня». Я прижал Леру к двери и поцеловал. Ее ладони оказались на моей груди. Она пыталась оттолкнуть меня, но было видно, что не слишком-то и старается. Мои руки уже крепко обнимали осиную талию, сводя попытки вырваться из моих объятий на нет. Она очень быстро ответила на поцелуй. Вспомнила, как нам было хорошо вместе, и поддалась искушению. Мы уже давно плыли с ней в одном направлении, но только сейчас оказались в одной лодке. Теперь между нами не осталось никаких преград. Новогодний корпоратив был в самом разгаре. Музыка в конференц-зале играла настолько громко, что мы чувствовали, как вибрирует дверь, повторяя удары битов. Сейчас сотрудникам компании не было никакого дела до пустующих, всем надоевших рабочих кабинетов. Никто сюда не придет. А нам не было никакого дела до них. Существовали только мы двое и никто больше. Мы увлеклись поцелуем. С каждой секундой он становился все жарче, в нас кипела страсть. Мы словно хотели наверстать упущенное, нагнать то время, что провели порознь, и исправить эту глупую ошибку. Мои руки безостановочно скользили по изгибам ее тела. Стройные длинные ноги, упругие ягодицы, хрупкая талия. Я поднялся выше и потянул вниз, расстегнув молнию на спине. Запустил ладонь под ткань платья и провел рукой снизу вверх, чувствуя, как ее тело покрывается мурашками. Лера не отрывалась от поцелуя. Прижалась ко мне грудью так сильно, что я почувствовал ее тепло и возбуждение. Она расстегивала мою рубашку пуговицы за пуговицей до тех пор, пока не справилась с последней. Нетерпеливо рванула ткань вверх, вытаскивая рубашку из брюк. Заведя руки за спину и поигрывая плечами, Я снял ставший ненужным элемент одежды и, не глядя, отшвырнул куда-то в сторону. Положил руку ей на шею и впился страстным поцелуем, заставляя откинуть голову назад. Лера закрыла глаза и томно закусила губу. Другая моя рука уже лежала на ее груди. Я то нежно гладил ее, то страстно мял, не в силах насытиться прекрасным телом. Мои влажные и горячие поцелуи опускались все ниже одновременно с тем, как все ниже опускалось ее платье. Наконец мой язык скользнул по ложбинке груди. Я жадно прижался губами сначала к правой, а затем попробовал языком на вкус левую, не в силах выбрать. О да, я снова ощутил ее неповторимый запах, ее вкус. Моя голова закружилась от желания, и теперь меня уже ничего не волновало. Только Лера. Она обнимала меня, прижимая к себе. Обвила руками мою шею и положила ладонь на голову, давая понять, что ей нравится происходящее. Постепенно я двинулся ниже, покрывая ее тело бесконечными поцелуями и опуская вниз платье до тех пор, пока оно не упало на пол. Лера потянула меня за плечи, требуя внимания. Я поднялся, и мы снова слились в жарком поцелуе. Ее руки уже расстегивали мой ремень, а затем и ширинку. Я быстро справился с застежкой бюстгальтера, опустил его вниз и обхватил губами ее сосок, играя с ним горячим влажным языком. Лера уже проникла в мои брюки и теперь сжимала в руках горячий твердый ствол. Она гладила его через трусы, беспрестанно двигая рукой вверх-вниз и еще больше возбуждая меня. Наконец она потянула за резинку трусов и взяла агрегат в руки. Я ощутил ее теплую нежную ладонь на члене и еще сильнее напряг его. Она медленно потянула вниз крайнюю плоть, доставляя мне приятные ощущения. Обожаю, когда она делает это. Пользуется им, как хочет. Проявляет внимание, показывает, насколько он ей нравится. Как сильно она хочет и любит его. Резким движением стянул брюки вместе с трусами чуть ниже ягодиц, а дальше они сами упали на пол под весом тяжелой металлической пряжки ремня. Я переступил ногами и избавился от последней одежды. Лера сняла бюстгальтер, и он тоже упал к нашим ногам. Мы нетерпеливо прижались друг к другу, наслаждаясь теплом и нежностью наших тел. Чувствовал, как пульсирует горячий член, зажатый между нами. Я целовал ее, не в силах оторваться. Глубоко проникал языком, овладевая ею. Мы ласкали друг друга губами, нежно покусывали, страстно прижимались, играли языками. Инициативу брали по очереди, то я, то она. Медленно двигал тазом, размазывая пульсирующим от нетерпения членом смазку по ее животу. Лера прижималась ко мне в ответ, двигаясь навстречу. Я жадно сдавливал ее ягодицы, разводил в стороны, проводил ладонью между ними, опускался ниже, мягко и нежно массируя внизу. Мы больше не могли сдерживаться. Я подхватил ее и быстро донес до дивана. Член тыкался между ее ног и уже давно был готов войти внутрь. Я положил Леру на спину и оказался у нее между ног. Поцелуй за поцелуем добрался до стрингов. Потянул руками. Настало время избавиться от последней преграды. Лера свела ноги и помогла мне. Бросил трусики на диван где-то рядом. Провел руками по бедрам и опустился вниз, возвращаясь к ее цветку. Медленно и нежно провел языком, обильно смазывая горячей слюной. Вернулся к литру и начал ласкать его, используя язык по максимуму. Опустился немного ниже и сладко поцеловал, запустив язык внутрь. Лера сжала ноги и прогнулась, наслаждаясь головокружительными ощущениями. Она держала мою голову руками, то прижимая меня к себе, то пытаясь немного отстранить, чтобы я сбавил темп. Опускала меня ниже или возвращала обратно к литру. Иногда я нарочно игнорировал намеки, начиная еще быстрее и жарче ласкать там, где остановился, и заставляя ее стонать от наслаждения. Ее стоны и горячее дыхание только подбадривали меня. Я так увлекся, что потерял счет времени. Лера была уже на седьмом небе от счастья. Она лежала с закрытыми глазами, непроизвольно сжимала ноги, извивалась, впивалась ногтями в кожаный диван. Член окаменел от напряжения и разве что не упирался в пупок. Я вернулся к Лериным губам и поцеловал их. Она сразу же запустила руку между своими ногами и сжала член, быстро и нетерпеливо, скользя рукой по стволу. Я хотел войти в нее, но Лера обняла меня за плечи и потянула вниз, укладывая на диван. Теперь она оказалась сверху. Мне было уже без разницы, в какой позе продолжать. Но Лера еще не планировала приступать к заключительной части. Проведя руками по моей груди, а затем и торсу, сжала мой твердый член в руке и опустилась к нему. Я почувствовал, как ее горячий влажный язык медленно скользит по головке. Неожиданно для себя выдохнул, когда Лера обхватила ствол губами. Ее язык приятно обжигал, медленно перемещаясь по стволу. Чувствовал, как погружаюсь в нее, как становится теплее, теснее и приятнее. На автомате подался навстречу, желая продлить приятные ощущения. Лера сжала губы и начала медленно двигаться вверх-вниз, с каждым разом все глубже опускаясь на мой агрегат. Я сжал зубы, стараясь сдерживаться. Наслаждался происходящим и одновременно пытался удержаться от того, чтобы не кончить раньше времени. Лера ловко помогала рукой, ускоряя темп. Другой рукой сжимала мне бедро, не сильно впиваясь в него ногтями. Гладила мое тело. Наслаждалась кубиками пресса, проводя рукой по торсу и оставляя на нем едва заметный след. Понял, что не смогу слишком долго. Притянул Леру к себе и грубо поцеловал. Мы вновь поменялись местами, я оказался сверху. Взял ствол в руку и приставил к ее телу. Медленно подался вперед и, наконец, вошел в нее. Она запрокинула голову и открыла рот. Я положил руку ей на шею и провел большим пальцем по ее губам. Каждый мой толчок сопровождался ее стонами. Ускоряя темп, не позволял ей прийти в себя. Лера сжала мои плечи и завела ноги за спину, и я себя не контролировал. Видел, как она стонет от моих уколов, но только еще сильнее возбуждался от этого, не желая отступать. Обжигал своим дыханием, безжалостно скользил поршнем внутри ее тела. Так возбудился, что чувствовал, как тесно внутри нее, отчего мои ощущения были еще острее и головокружительнее обычного. Лера сжималась вокруг меня, извивалась подо мной, стонала и хмурилась от наслаждения. Несмотря на бешеный ритм, она двигалась мне навстречу. Мы летели, чувствуя, что поднимаемся все выше и выше. Наконец, она сильно сжала мои руки и громко выдохнула так, словно сейчас разрыдается. Наблюдая за тем, как ей хорошо, я пошел на последний рывок. У меня словно открылось второе дыхание. Положил ее ноги себе на плечи, навалился чуть сверху и с новыми силами ринулся в бой. Мы не обращали внимания на шлепки наших тел друг от друга. Только тяжело дышали, закрыв глаза, и неслись навстречу головокружительному завершению вечера. Я почувствовал тянущее волнение внизу живота. Член пульсировал одновременно с тем, как стучало мое сердце. Он стал настолько горячим, что Лера ощущала малейшее его движение внутри себя. Наконец я понял, что оргазм неизбежен. Ускорился в последние секунды перед взрывом, чтобы довести ощущение до пика своих возможностей, и разразился нескончаемой чередой выстрелов. Я входил в нее на всю глубину одновременно с тем, как стрелял в ее тело. Мы крепко обняли друг друга, наслаждаясь судорогой эйфории, которая накрыла нас с головой. Я опустил голову, уткнувшись влажным лбом в ее грудь, и перевел дыхание. Лера тоже какое-то время приходила в себя, а когда все закончилось, мы поцеловались. «Ох, и часто же вам придется бывать в этом кабинете, Валерия Викторовна!» Устало рассмеявшись, сказал я. «Вы же не посмеете пользоваться своим служебным положением, Тимур Андреевич?» Подыграла она мне. «Пожалуй, я не смогу удержаться от соблазна». Без зазрения совести признался я, посмотрев ей в глаза. Лера была не против.